После того, как он изгнал Агриппину и ввел во дворец свою возлюбленную Лолию Попею, он попал из огня до полымя. Народ неодобрительно воспринял открытое пренебрежение Октавии. Попея плакала, требовала, чтобы он расстался с женой. Попея напугала Нерона, заявив, будто Агриппина затеяла против него опаснейший заговор, который еще до конца не раскрыт. Поверив ей, Нерон отправил в изгнание и супруга Антонии Фауста Сулу. Антония вскоре последовала за ним, и прошло 5 лет, прежде чем я вновь увидел ее. Синека решительно выступал против развода, да и старый Бур во всеуслышание заявил, что если, мол, Нерон расстанется с Октавией, то ему придется вернуть и приданое, то есть титул императора. Попея же не испытывала ни малейшего желания ехать с Нероном на Родос и окончить там дни жены. Агриппина сама предрешила свою судьбу, ибо слишком стремилась к власти и не смогла справиться с материнской ревностью. Состояние ее, унаследованное после смерти второго мужа и Клавдия, несмотря на удаление Паласа, было еще весьма и весьма внушительным. Настоящих друзей у Агриппины, правда, не осталось. Однако Нерон опасался не каких-то политических заговоров, а того, что мать и впрямь обнародует свои воспоминания, которые она писала в изгнании собственноручно, давно уже не доверяя писцам. Позаботившись о том, чтобы слухи об этих воспоминаниях достигли Рима, Агриппина нажила себе множество смертельных врагов, ибо в ее записках рассказывалось едва ли не обо всех знатных людях империи. Я же считал, что именно Агриппина сломала мне жизнь, когда возвела напрасно на Клавдию. Со времен моей юности со мной случилось много плохого, и во всем я винил одну лишь мать Нерона. Как-то я даже заглянул в маленький домик старой Лакусты. Криво улыбнувшись, отравительница заявила, что у нее уже перебывало довольно много посетителей, желавших Агриппине смерти, и она, Лакуста, была бы согласна помочь им и мне, особенно если ей предложат хорошую цену. Однако ее искусство бессильно, потому что в последнее время Агриппина стала очень осторожной. Она сама готовит себе еду и даже не собирает фрукты с садовых деревьев, понимая, что их легко отравить. Выслушав старуху, я понял, что и Агриппина отнюдь несчастлива, и пишет эти злобные воспоминания, дабы утолить жажду мести. Нерону удалось помириться с Попеей лишь тогда, когда он твердо пообещал ей убить свою мать. С точки зрения политической, смерть Агриппины была ему столь необходимой, как несколько лет назад убийство Британика. Однако я не слышал мнения Синеки и даже не знаю, высказывался ли он на сей счет. Вопрос заключался в том, как ловчее осуществить убийство, ведь все должны были поверить в несчастный случай. Фантазия Нерона заработала. Он требовал, чтобы все произошло как можно драматичнее, и часто совещался с небольшим кругом самых проверенных друзей. Тигелин, у которого были личные причины недолюбливать Агриппину, предлагал раздавить ее одной из своих квадрик, выманив на улицы города. Я склонялся к мысли использовать хищников, но не представлял, как нам удастся запустить их в тщательно охраняемый сад Агриппины. Нерон считал, что я угождаю ему и Попее, и не догадывался, что мною движет ненависть.